Александр Беляев. Последний человек из Атлантиды. Научно-фантастический роман. Как была открыта Атлантида? Глава первая. Подводная экспедиция. Эта мысль. Отложив книгу в сторону, мистер Солли еще раз повторил. Да, это мысль. И погрузился в раздумья. Мистер Солли — удачливый нью-йоркский фабрикант и биржевик, нажившийся на военных поставках во время мировой войны. Имеется в виду Первая мировая война 1914-1918 годов. Война — прекрасная вещь для таких людей. Чем выше росли горы трупов на полях сражений, тем больше округлялся текущий счет мистера Солли. К концу войны мистер Солли стоил несколько миллиардов долларов. Но когда он достиг вершины финансового могущества, с ним случилась неприятная история. Роскошные обеды, обильно орошаемые тонкими винами, вызвали заболевание мозговых сосудов. И он слег от мозгового удара, когда менее всего ожидал этого. У него отнялись правая рука и нога. Удар был легкий, и при тщательном медицинском уходе через несколько месяцев больной оправился. Паралич, казалось, прошел. Но врач категорически запретил мистеру Солли возвращаться к коммерческой деятельности. «Довольно, поработали», — сказал врач. «Если вы хотите сохранить здоровье, вы должны совершенно изменить образ жизни. Путешествуйте, занимайтесь коллекционированием, благотворительностью, одним словом, чем хотите, лишь бы заполнить ваше время и развлечься, но избегайте умственного и нервного напряжения. Иначе я не отвечаю за вашу жизнь». После такого ультиматума перед мистером Солли встал нелегкий вопрос. Чем наполнить жизнь и как использовать свои несметные богатства? Он был одинок. Это еще больше осложняло положение. Ему не о ком было заботиться, кроме как о самом себе. Ехать в Африку и охотиться на львов, как это сделал Рузвельт. Слишком сильные ощущения такого спорта не привлекали Солли. Благотворительность? Одна мысль об этом вызывала на его жирном красном лице гримасу брезгливости. Слишком избито, пошло. Написать чек на сотню тысяч долларов в пользу университета, чтобы потом полюбоваться на свой портрет в газете — пустое и скучное занятие. Мистер Солли попробовал заняться коллекционированием. Начал скупать картины старых итальянских мастеров. Но все эти Леонардо да Винчи и Рафаэли, очевидно, не учли американского спроса. Большинство уников было уже скуплено. Оскандалившись с покупкой подлинного Кареджо, оказавшегося ловкой подделкой, Солли почувствовал отвращение к живописи. Потом следовали коллекции австралийских бумерангов, китайских колокольчиков, коллекция, составленная из 350 видов живых блох, собранных со всех стран мира, заставила говорить о себе некоторое время. Но все это было не то. Нужно было найти что-нибудь выдающееся, что, быть может, обессмертило бы его имя. Вкусив от плодов богатства и власти, мистер Солли втайне мечтал и о славе. Но как купить ее? Это было совсем не так просто, как с биржевыми акциями. И вот когда он уже терял надежду найти достойную его цель жизни, простой случай пришел на помощь. Личный секретарь мистера Солли случайно оставил на письменном столе пеструю книжку с серыми и голубыми полосками обложки. Это был томик на французском языке «Роже де Винь», «Исчезнувший материк», «Атлантида», «Шестая часть света».